Естественно, возрос и мой интерес к песку, который создавал условия для жизни шпанской мушки. Я стал читать литературу о песке, и чем больше читал, тем больше убеждался в том, что песок – очень интересное явление. В энциклопедии, например, в статье о песке можно прочесть следующее. «Песок – скопление разрушенной горной породы. Иногда включает в себя магнитный железняк, кассетерит, реже – золотой песок. Диаметр от 2 до 1 – 16 миллиметра». Ну, до чего же ясное определение? Короче говоря, песок образуется из разрушенной горной породы и представляет собой нечто среднее между мелкими камешками и глиной. Но назвать песок промежуточным продуктом еще не значит дать исчерпывающее объяснение. Почему из трех элементов, камней, песка и глины, из которых в сложных сочетаниях состоит почва, только песок может находиться в изолированном состоянии и образовывать пустыни и песчаные местности? Если бы это был просто промежуточный продукт, то благодаря эрозии между голыми скалами и областями глины можно было бы обнаружить бесчисленное количество промежуточных продуктов, образованных путем их взаимного проникновения. Но ведь на самом деле существует только три ясно различимых вида пород: скальный, песчаный, глинистый. Удивительно также и то, что величина песчинок почти всегда одинакова, будь то песок на побережье острова Энус-Имы или в пустыне Гоби, она равна в среднем 1/8 миллиметра, и располагаются песчинки по кривой, близкой к гауссовой. В одном исследовании давалось весьма упрощенное объяснение разрушения почвы вследствие эрозии. Легкие элементы разносятся на большие расстояния. Но в нем совершенно не объяснялось особенность размера песчинок, равного 1/8 миллиметра. А в другом труде по геологии давалось противоположное объяснение. И потоки воды, и потоки воздуха создают турбуленцию. Наименьшая длина волны турбуленции эквивалентна диаметру песка в пустыне. Благодаря этой особенности из почвы извлекается только песок, причем извлекается он под прямым углом к потоку. Если сила сцепления отдельных компонентов почвы невелика, песок может подниматься в воздух даже очень слабым ветром, не способным увлечь камни и глину. Затем он снова опускается на землю дальше по движению ветра. Особенности песка должны, видимо, рассматриваться аэродинамикой. Продолжалось объяснение так. Песок – частицы разрушенных горных пород такой величины, которая делает их наиболее подвижными. Поскольку на Земле всегда существует ветер и потоки воды, образование песков неизбежно. И до тех пор, пока будут дуть ветры, течь реки, катить свои волны моря, из земли будут извлекаться все новые и новые массы песка и, подобно живому существу, расползаться повсюду. Песок не знает отдыха. Незаметно, но упорно он захватывает и разрушает землю. Эта картина вечно движущегося песка невыразимо волновала и как-то подхлестывала меня. Бесплодность песка, каким он представляется обычно, объясняется не просто его сухостью, а беспрерывным движением, которого не может перенести ничто живое. Как это похоже на унылую жизнь людей, изо дня в день цепляющихся друг за друга. Да, песок не особенно пригоден для жизни, но является ли незыблемость абсолютно необходимой для существования? Разве от стремления утвердить незыблемость не возникает отвратительное соперничество? Если отбросить незыблемость и отдать себя движению песка, то кончится и соперничество. Ведь и в пустыне растут цветы, живут насекомые и звери. Все это живые существа, вырвавшиеся за рамки соперничества благодаря огромной силе приспособляемости. Вот как мои шпанские мушки. Он рисовал в своем воображении движение песка, и у него уже начинались галлюцинации. Он видел себя самого в этом нескончаемом потоке.